Глава 58. Снег идет. Так поздно? Господи! Радан запрокинул лицо и, широко раскрыв рот, ловил летящие наискосок снежинки. При этом он не сбавлял шага, а конвоиры, заметившие его попытки, не мешали. «Это снег», — произнес казак таким возбужденным голосом, словно небо не спасало ему спасения, о котором он всю ночь молил. «Ты бы лучше на мачту смотрел», — едва слышно произнес шкипер. Изорванная одежда едва удерживалась на его теле, запредельно исхудавшем, желтовато-синюшной кожей мертвеца. «Рваный башмак повешенного на рее», — мрачно улыбнулся Радан, поражая француза спокойствием и почти детским восторгом, с которыми он осматривал завешенный снежной пеленой небеса, склон холма, по которому их вели к месту казни, постепенно открывающийся плес морского залива. «Сначала вас распнут, потом подожгут», — подсказал конвоир, поддерживавший шкипера за локоть. Он молвил это сочувственно. Оба матроса чувствовали себя заправскими палачами и, храня традицию, теперь же относились к своим жертвам, как относятся в день казни все палачи мира, с убийственной вежливостью. Они прощали тем, кого через несколько минут должны лишить данной Богом жизни, рассчитывая при этом на прощение или хотя бы снисхождение Всевышнего. Впрочем, возможно, они и не думали об этом, просто понимали, что скоро убьют своих жертв, а страшнее наказание пока что никто не придумал. «Вам оказана великая честь. При казни будет присутствовать сам командор». Еще несколько шагов вверх по широкой скользкой тропе, и небольшая процессия поднялась на плато. Здесь было немноголюдно. Восседавший на бочке командор в окружении 4-5 офицеров, с десяток матросов Сантандера и несколько солдат из форта Викингберг. Однако Радан не обращал на них внимания. Поднимаясь на обложенный хворостом помост, он оглядывался на едва пробивавшееся бледно-серыми лучами солнце. Оно зарождалось на востоке, а именно там осталась Украина, его родное Подолье, с прилегающей к южным отрогам Подольской возвышенности степью. Там чудились купола местечкового храма, который он вместе с другими мужчинами городка дважды возрождал из руин и на котором собственноручно устанавливал крест, освещая его прямо на куполе. «Прости мне, Господи, что умираю здесь, на чужой земле», — оправдался он, видя перед собой этот крест, представавший перед ним тяжким крестом всей Украины. «Однако же умираю во славу воинства казачьего, во славу земли своей, подарившей миру такое воинство». Поздний весенний снег таял еще где-то в Поднебесье, и на землю опадали редкие тяжелые капли, холодные, как дуновение смерти. «Что ты там бормочешь, будь ты проклят?» — свирепо оскалился на него один из моряков-палачей. «Взгляни, из-за тебя мы погубили такой могучий галеон. 3 корабля. Всю эскадру командора Морана погубили, поверив твоим лживым словам». Радан взглянул туда, куда, ткнув кулаком в подбородок, повернул его голову матрос. Огромный полузатопленный корабль лежал на мели, накренясь на левый борт, и седые волны методично накатывались на него, разрушая днище, загоняя все дальше в песок, в ил, в небытие. «Если бы у командора было хоть чуть-чуть воображения», — неожиданно спокойно проговорил шкипер, стоявший слева от Радана, «он бы приказал нас сжечь вместе с кораблем. В одном костре сжечь и врагов своих, и свой позор». Шкипер еле держался на ногах, да и то лишь потому, что привалился спиной к мачте. Но у него уже не осталось ни крупицы фантазии. Он туп и безрадостен, как порванный башмак повешенного на рее. Хриплое бульканье, вырвавшееся из горла шкипера вместе со сгустками крови, должно было означать злорадный смех, а слова — завещание уходящего. Во всяком случае, это были его последние слова. И последний — кровавый смех. Потеряв сознание, он осел под мачтой, и никакие пинки палачей уже не заставили его подняться. «Этой твари повезло», — проворчался тот же обозленный палач с изуродованным ожогами лицом, который только что давал предсмертные советы отцу Григорию. Он уйдет легко. И здесь хитрил рваный башмак, повешенного на рее, сплюнул командор, когда ему доложили, что, хотя шкипер еще вроде бы жив, однако привести его в чувство уже вряд ли удастся, разве что послав за лекарем. Один из офицеров развернул подписанный командором свиток с начертанным на нем приговором. Дону Морана хотелось великодушно соблюсти хоть какую-то видимость законности казни, и, по-армейски печатая шаг, направился к помосту, но командор окликнул его на полдороги. «Пошли они к дьяволу, лейтенант Докрес, а то еще потребуют священника для исповеди». «Священник как раз не мешало бы, если уж мы затеяли всю эту фанфаронию с помостом, крестом и сожжением», — позволил себе возразить лейтенант, но хотя он вовсе не рвался со своим свитком ни в судьи, ни в свидетели. Их нужно было просто-напросто расстрелять вон у того обрыва. «Здесь решаю я, как и приказываю, тоже я», — поднялся командор со своего бочонка и, держа в руке давно угасшую трубку, решительно направился к помосту. «Ваша воля, господин командор». Радан понял, что произошла какая-то заминка, но не стал тратить время на выяснение того, что из этого следует. Он смотрел на остатки корабля, на стены вражеского форта и на восходящее солнце, которое, прежде чем явить свой лик над холмами Фландрии, успело одарить весенним теплом его далекую родную землю. «Поджигай!» — крикнул командор матросу-факельщику. «Но ведь там еще...» — кивнул тот на матросов-палачей. «Я приказываю, поджигай! А вы, бездельники, быстренько привяжите его к рее и мачте. Да поживей, иначе я сожгу вас вместе с этими двумя волками, чего, видит святая Изабелла, вы вполне заслуживаете». Матрос выдернул из песка два горящих факела и торжественно поднес их к куче хвороста. Палачи метнулись к Радану с заранее заготовленными кусками веревки и в считанные секунды привязали его руки к рее, а ноги к мачте. «Моли Господа», — пробормотал моряк с одуродованным ожогами лицом, «чтобы этот огонь очистил тебя от всякой земной скверны». Он лично осмотрел узлы, завязанные его товарищем, и, оставшись довольным, широко и набожно перекрестился. «Я всю жизнь молился только о спасении земли своей, ибо только там, на спасенной земле, обретет истинный покой моя грешная измученная душа». И это были последние слова, молвленные им на офранцуженной латыни, которую моряки, хотя и с трудом, но все же понимали. Сойдя с помоста, они вдруг услышали совершенно незнакомую им речь, зарождавшуюся в окаймлении могучего протоиерейского баса. «Отче наш, великий и праведный, воизмени гнев свой яростный на милость христианскую, спаси землю свою, святокровную Украину, и народ ее грешно-мученический». Раздуваемый утренним ветром, медленно разгорался костер. Пламя подползало все ближе и ближе к ногам обреченных. Отблески его озарили солнце, наполняя его огромный огненно-кровавый круг молитвами и тревогой миллионов молящихся, и тех, кто уже взошел на свой костер, и тех, кому еще только предстоит избрать его и взойти. «Избавь, отче, край сей от орды лютой, як от чумы насланной, от палача султана неверного, из-за морей океанов пришедшего», — громыхал над побережьем Фландрии все более и более уверенный святопрестольный бас отца Григория, воина и священника. И, пораженные его могучей слаженной речью, матросы и испанские конники стояли, затаив дыхание. Они очарованно смотрели на чужеземца, и хотя и не понимали слов, однако ритмика его речи и уверенный, отточенный проповедями голос порождали столь знакомую каждому из них мелодику молитвы, вызывая при этом почти первозданный страх перед словом проповедника, вселившимся в молитву воина. «Укрепи волю мужей твоих ратных, дай силы воинам веры святой православной, землю твою Украину отстоять». Отрекшись от священного сана, он пришел на эту землю как наемник, отдался в руки врагу как доброволец, решивший пострадать за свое воинство, и теперь погибал, как мученик. Ему некого было винить в своей огненно-кровавой судьбе, как, впрочем, не винил он и самого себя. Погибая, он не уносил с собой ни люти на врагов своих, ни зла на землю, которую через несколько минут войдет оставшийся от его тела пепел. Уходя из погрязшего в войнах, захлебнувшегося в крови сыновей своих, обезумевшего от множества вер и всеобщего неверия мира сего, воин-священник благородно оставлял ему то самое святое, что только способен был оставить, им самим, собственными душой и словом, сотворенную молитву.